10-15 минут подержать кисти рук, кожа на них станет мягкой и бархатистой, а ногти – крепкими и блестящими. А внимание! После процедуры руки обязательно нужно тщательно вымыть с мылом и нанести на них соответствующий крем. Некоторые виды орхидеи используют в пищу, а в Мексике едят псевдобульбы лели, а в Малайзии предпочитают листву поводников, а в восточноазиатских странах – пузатку. Во Франции в середине XIX века листья ангрекума душистого употребляли вместо чая, их добавляли также в мороженое, крем и табак. Существенного значения в качестве продуктов перечисленные растения не имеют. Настоящую коммерческую ценность обнаружил вид орхидеи, который известен всем под названием ваниль. А в Европе знаменитая пряность появилась лишь после завоевания Центральной Америки испанскими конкистадорами. Они обнаружили эту дикорастущую лиану на юго-восточном побережье Мексики. А ваниль, черный цветок на языке ацтеков, употреблялась местными жителями для ароматизации шоколада и приготовления тонизирующего напитка. Сегодня ваниль считается одной из самых дорогих пряностей. Не путайте только ваниль с ванилином, искусственным заменителем ванили. Используют ваниль в основном при изготовлении кондитерских и ликероводочных изделий. Интересно проявили себя орхидеи в такой новой отрасли, как космическая ботаника. Многие растения оказались не в состоянии переносить динамическую невесомость, иное дело орхидеи. Более 150 их видов показали редкую геотропическую реакцию. Успешному подбору растений для космического полета способствовала и экологическая неприхотливость многих видов орхидей, привыкших довольствоваться небольшим корнеобитаемым пространством, минимумом питательных веществ и быть предельно устойчивыми к засухе. Растения можно не поливать 2-3 недели. Принималось во внимание и декоративность орхидеи, а также отсутствие какого-либо аллергического воздействия на человека. Для космических полетов была сконструирована специальная оранжерея «Малахит». А до сих пор считается, что разведение в домашних условиях орхидеи – чрезвычайно сложное дело. Однако их разводят не только в оранжереях, но и в обычных комнатах. Эпифиты можно выращивать в плоских емкостях, прикрепленных к стене или к решетке, наземные орхидеи в горшках. Для эпифитных орхидей подходит почва, состоящая из смеси древесной коры и размельченного древесного угля. Для наземных орхидей – огородная земля с керамзитом. Растениям необходимы достаточная влажность, свежий воздух и умеренная температура. Наиболее декоративные и устойчивые, как комнатные растения, следующие виды орхидеи. Котлея – эпифитное растение, которое корнями прикрепляется к стволу дерева, а в помещениях его прикрепляют к куску пробковой коры. Котлея обладает красивыми цветами белого цвета с желтыми пятнами. Цветки ароматные, собраны в кисти размером 7-10 см. Цветение длительное. Цимбидиум. Растение с причудливым стеблем, обилием цветков, от бежевой до темно-коричневой окраски, а вечно зеленые лентовидные листья. Цветение длится до 8 недель. Эта орхидея высаживается в почву. Венерины башмачки или пафиопедилум. Листья зеленые с крапинками. Цветки светло-зелено-белые, верхние лепестки в полоску. По форме напоминают изящный башмачок с бантом. Цветет дважды в год, может расти под пологом вьющихся растений. Целогиния гребенчатая. Родом из Индии, эпифит, легко культивируется, цветки собраны в кисти, бульбоны с двумя вечно зелеными листьями. Садовые лекари. Сад здоровья. Мне в своей жизни приходилось встречать много садов.